Тайсон и Робин. Здесь на сцену выходит еще один персонаж, начинающая актриса Робин Гивенс, снявшаяся в популярной мыльной опере. Это ей в статье Гэри Смита, о которой уже шла речь, Тайсон изо всех сил пытался дозвониться. Когда в 1988 году люди зачитывались этой статьей, они изо всех сил желали Майку, чтобы Робин наконец пришла домой и сняла трубку. Сейчас, если бы что-то можно было пожелать задним числом, те же люди пожелали бы Железному Майку, чтобы он ее никогда не встречал. Что Тайсон способен кого бы то ни было полюбить, широкая общественность долго не догадывалась. Тем сильнее было ее потрясение. Даже любовь приводившего в Одессу шаланды, полные кефали кости моряка и так своевременно направивший к берегу баркас рыбачки Сони, не была более внезапной и неожиданной для окружающих, чем любовь отправляющего противников на заслуженный отдых Железного Майка к Робин Гивенс. Там, где они появлялись, сразу отвисало столько челюстей, сколько Тайсон не выбил и не сломал за всю свою жизнь. Даже сгорающий от любви тиранозавр не выглядел бы более странно, чем Железный Майк, млеющий от страсти нежный. Накануне боя со Спинксом он чуть не забыл о тренировках. «Все из-за этой женщины», — сказал о Робин Гивенс один из членов команды Тайсона, Стив Лотт. «Он просто помешан на ней». Майк теперь все время торчал в Калифорнии, неподалеку от Голливуда, где работала Гивенс, и в тысячах километров от своего тренировочного лагеря. Конечно, в теории мы все знаем, что стрелы Амура залетают в самые неожиданные места, но, черт возьми, не в такие же неожиданные, как сердце Тайсона. В феврале 1988-го, после почти года знакомства, они поженились, и сразу разразился первый скандал. В марте умер Джим Джейкобс, который вместе с другим менеджером, Биллом Кейтоном, вел все дела Тайсона. Тут же выяснилось, что у Кейтона появилось множество конкурентов на должность управляющего делами Железного Майка. Главный из них, конечно, Дон Кинг, о котором речь пойдет чуть позже, но пока им вплотную занялись другие люди. Едва женившись, Тайсон узнал, что, как говорят в Америке, получил двух женщин по цене одной. Второй была теща, Рут Роупер. Первым делом этот дуэт проявил необузданный интерес к финансовым делам Майка и отправил Биллу Кейтону письмо, в котором в грубой форме затребовал от него финансовый отчет. Предлогом для этого послужила покупка дома стоимостью 4,5 миллиона долларов, которым за счет Тайсона решила облагодетельствовать новобрачных тещах. Кейтон предоставил все, что от него требовали, но счел себя обиженным, о чем сообщил Тайсону. Тот сказал, что не имеет к этому отношения, извинился за своих женщин, но когда эта история получила огласку, сказал известному журналисту Филу Бергеру из Нью-Йорк Таймс: «Я люблю свою жену. Больше всего на свете. Другие мужчины хотят, чтобы их жены оставались в тени, а я не такой. Все раздувают эту историю с того, что моя жена захотела узнать, сколько я зарабатываю. Если моя жена о чем-то просит, дайте ей то, чего она хочет. Послушайте, если бы она захотела получить с моего счета все деньги до последнего доллара, я бы ей их отдал без всяких вопросов». Кейтон по этому поводу сказал: «Майк влюблен, а у женщины, которую он любит, есть свои планы». 69-летний менеджер изо всех сил пытался наладить отношения с двумя женщинами, но у него мало что получилось. Жена с тещей совали свои носы во все, что их совершенно не касалось, превратили жизнь команду Тайсона в сущий ад. Как ехидно написал перед боем Железного Майка с Майклом Спинксом Пэт Пэтном из Sports Illustrated: «Если кто интересуется, жена и теща Тайсона не выйдут на ринг вместе с ним». Кроме того, пресса полнилась информацией и о скандалах другого рода. 17 июня, за 10 дней до боя Тайсона со Спинксом, как раз когда Майк завершал подготовку к нему, Робин, яростно поддержанная своей мамой, впервые официально заявила о том, что Майк ее избивает. Впоследствии она сделала еще много подобных заявлений. Зная будущее Тайсона, смело можно предположить, что обвинения, которыми сыпали две дамы, не были совсем уж беспочвенными, но абсолютно достоверно известно, что Робин, мягко говоря, сгущала краски. Самый громкий из разрекламированных Гивенс скандалов произошел в Москве, в гостинице «Международная», когда Тайсон очень ненадолго приехал в столицу тогда еще СССР, чтобы принять участие в открытии первого в нашей стране гольф-клуба. По словам Робин, Тайсон учинил в международной настоящий дебош, и в его усмирении приняла участие вся служба охраны отеля, которая, однако, это не подтвердила. Вполне возможно, что Робин, как истинная американка, считала, что Москва от Америки так же далеко, как Марс или Венера. А кто может точно сказать, что там происходит? Значит, можно говорить все, что угодно. Я сам в то время работал в Центре международной торговли, как переводчик. И также могу подтвердить, что ни о каких скандалах с Тайсоном там не говорили, хотя с охотой обсуждали куда менее громкие истории, о куда менее известных постояльцах. Другой шумный и очень странный скандал, о котором говорила вся Америка, произошел 8 мая 1988 года. Тайсон вместе с женой и тещей, которая, похоже, не оставляла молодых вдвоем никогда, ехал из Нью-Йорка в свой новый дом в Нью-Джерси. По дороге его Бентли врезался в припаркованную машину. По версии Гивенс, это произошло из-за того, что Майк пожалел выбежавшую на дорогу кошку и слишком сильно выкрутил руль. По другой версии, Тайсон поругался с женой, из-за чего она потеряла контроль над собой и отвесила ему несколько оплеух, а он потерял контроль над машиной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конец этой истории был уж совсем странный. Тайсон подарил свой Бентли стоимостью 183 тысячи долларов приехавшим полицейским, сказав им, что ему все время не везло с этой машиной. На свою беду полицейские, поартачившись, приняли подарок, который начальство у них вскоре все равно отобрало, вернуло Тайсону, а самих полицейских примерно наказало. Кстати, ехала вся эта веселая компания в тот самый дом, который Рут купила для Майка и Робин за 4,5 миллиона долларов, заплатив, разумеется, из кошелька Тайсона. Между тем, многие члены команды Майка предполагали, что теща при строительстве дома обманывала его на каждом шагу и сумела прикарманить круглую сумму, так что на самом деле никто точно не знал, во что он обошелся. В общем и целом создавалось впечатление, что и мама, и дочка не рассчитывают на долгий брак и пытаются, как всякие временщики, дорвавшиеся до кормушки, в самые сжатые сроки урвать у Майка как можно больше. Дело кончилось тем, что всего через несколько месяцев, 7 октября все того же 1988 года, Робин Гивенс подала на развод. За неделю до этого, 30 сентября, Тайсон и Гивенс выступили вместе в одной телепрограмме. Их усадили рядом, и неотразимая Робин красивым, проникновенным голосом стала смешивать Тайсона с грязью перед многомиллионной аудиторией. Он молчал и время от времени смотрел на нее затравленными, какими-то болезненно влюбленными глазами. Бедняга все еще млел от этого голоса, от этого лица, от этого тела, и ничего не мог сказать в свою защиту. Иногда он робко шевелил губами, словно пытаясь что-то произнести, но вместо слов у него получалась все та же растерянная улыбка влюбленного подростка. Было ясно, что если он и сделал что-то из того, в чем она его обвиняла, то только потому, что безумно любила женщину, которая, как он знал совершенно точно, не только не любила его, но еще и обирала. Столкнувшись с такой правдой жизни, можно и с ума сойти. Тайсон, когда понял это, вполне возможно, действительно пару раз поколотил Робин, но, судя по всему, не слишком сильно, иначе просто непонятно, как она осталась живой, да еще целой и невредимой. В результате Робин Гивенс и ее мама получили все деньги, на которые рассчитывали, а симпатии публики достались Майку. Он подтвердил простую истину, что силы без слабости не бывает, и показал, что стоит ближе к человеку, чем к вышеупомянутому тираннозавру, на которого так похож внешне. Но внешность, как известно, обманчива.